Видение. Я бы не рекомендовала спрашивать людей, что им меньше всего нравится в их жизни. Это пессимистичный вопрос, который не принесет никакой пользы. Однако, если бы вам все же пришлось его задать, держу пари. От многих вы услышали бы про вредные привычки. Я лайф-коуч и постоянно слышу истории о том, что больше всего угнетает моих клиентов. Могу засвидетельствовать. Чаще всего это привычки и укоренившиеся модели поведения. Нежелательные мысли и паттерны поведения часто становятся мощным препятствием на пути к нашим целям. Наиболее потрясающие мечты и самые благие намерения могут полететь в тартарары, если мы идем на поводу у привычек. Многие из нас, сталкиваясь с разрушенными надеждами и нереализованными намерениями, чувствуют себя бессильными жертвами еще и своих поведенческих паттернов. Мы знаем, как для нас будет лучше, но по неведомой причине так не поступаем. Вредные привычки не только уводят нас от жизни, которой мы для себя желаем. Они превращаются в оружие, которое оборачивается против нас. Доказательство того, что мы должны быть лучше, чем есть сейчас. Люди созданы для процветания, и в нас от рождения заложено стремление к нему. Для человека естественно чувствовать себя хорошо, и мы инстинктивно стремимся вернуть это ощущение, если оно вдруг теряется. Подтверждением стремления к лучшему, к преуспеванию, являются попытки, временами весьма экстремальные, сделать все возможное, чтобы покончить со своими нежелательными привычками. К сожалению, они часто приводят лишь к разочарованию и ощущению бессилия. Однако это отнюдь не приговор. Если научиться по-новому видеть себя и свои привычки, то изменить ситуацию станет намного легче. 19 глав этой книги помогут вам рассмотреть свои привычки с другой точки зрения. Вы увидите их слабость и ощутите естественную свободу наслаждаться жизнью. Подход, не требующий силы воли. Книга, которую вы держите в руках, довольно сильно отличается от других изданий по теме избавления от вредных привычек, которые вы, возможно, читали раньше. Здесь вы не найдете ничего о постановке четких целей на пути отказа от нежелательной привычки, о том, как важна сила воли, о дисциплине, которая поможет обхитрить свою натуру. Эта книга не станет призывать вас анализировать прошлое, исследовать свою жизнь в целом или какие-то ее эмоциональные пустоты, которые привели к формированию вредной привычки. Вас не попросят изучить внешние факторы, которые ее провоцируют, и составить список альтернативных дел, на которые можно переключиться, чтобы отвлечься от зависимости, если вас вдруг охватило острое желание. Описанный здесь подход не предусматривает ничего подобного. Эта книга основана на тезисе, что привычка представляет собой безличный, опирающийся на мысли опыт, с которым можно работать и без перекраивания прошлого и всестороннего изучения вашей жизни. Особо отмечу, речь вовсе не об отвержении силы воли или дисциплины, не об игнорировании триггеров нежелательных привычек и не об отказе от эффективных защитных механизмов. Однако, чтобы положить конец той или иной зависимости, нужно прежде разобраться, кто ты такой, увидеть истинную природу привычки и собственной сути. Чтобы стимулировать такое видение, мы обсудим пересечение духовных и нейробиологических принципов. Привычка есть результат природного стремления чувствовать себя лучше. Однако это вовсе не значит, что для ее искоренения вам придется радикально изменить свою жизнь. Если говорить упрощенно, то почти все наши привычки появляются, потому что мы хотим перестать чувствовать то, что чувствуем. Они — это попытка покинуть настоящее, заглушить чем-то свою тревогу и вернуться к миру и спокойствию. Привычки — ошибочные усилия, предпринимаемые, чтобы стало лучше. И, надо сказать, на редкость эффективные. На какое-то время они действительно избавляют от страданий. Зависимости успокаивают болезненные мысли, уносят прочь из неприятного момента и отчасти помогают не обращать внимания на негативный опыт. Когда вы чувствуете беспокойство и в вашем распоряжении уже есть некая модель поведения, вещество или зависимость, способные мгновенно его ослабить, привычка задействовать их очень быстро укореняется, и такой скорый и эффективный способ успокоиться начинает казаться вам наилучшим. А еще привычка снабжает вас ценной информацией о вашем душевном состоянии. Если вы чувствуете напряжение и дискомфорт, и вам хочется пойти на поводу у своей зависимости, Это сигнал, что вы заблудились в своих мыслях и создали в голове неприятный опыт. С такой точки зрения привычка является весьма полезным призывом сделать шаг назад и позволить разуму проясниться, чтобы воссоединиться с истиной о своей глубинной сути. Выходит, что изначально привычка — это то, что вы делаете в желании почувствовать себя самим собой в условиях какого-то внутреннего конфликта или недовольства. Однако по мере укоренения зависимость сама по себе усложняет жизнь. Оглянуться не успеешь, как она превратится в куда более серьезную проблему, чем боль, от которой первоначально спасала. Приученный мозг уже сосредоточился на поддержании зависимости и использует для этого побуждение, то есть мысли или чувства, толкающие вас действовать в соответствии с ней. Побуждения же могут быть самыми разными. От мимолетного «да будет тебе», «проверь еще разочек электронную почту», до полного захвата тела и эмоций, когда невероятно трудно сопротивляться, практически невозможно игнорировать тягу. Например, таково непреодолимое желание курильщика выкурить сигарету или алкоголика выпить. И вскоре, хотя привычка и направлена на то, чтобы избежать неприятного опыта, он сам становится побуждением к ней. Потакание привычки продолжает оставаться средством отвлечения от внутреннего опыта, но источник страданий изменяется. Чрезвычайно дискомфортное побуждение действовать, исходя из привычки, закрепляется неврологически. Каждый раз, когда вы ему поддаетесь, оно усиливается. И чем сильнее и чаще позывы, тем труднее им противостоять. Так запускается болезненный, закрепляющий привычку цикл. Однако, как вы увидите из этой книги, всегда можно подняться над вредной привычкой, независимо от неврологического состояния вашего мозга. Я определяю привычку как повторяющуюся мысль или поведение, от которых нам хотелось бы избавиться. Сосредоточимся на двух типах привычек. Поведенческих — азартные игры, бесконечный интернет-серфинг, булимия, трудоголизм, шопоголизм или вспышки гнева по отношению к партнеру. И ментальных страхах и фобиях, основанных в том числе на навязчивых мыслях. Боязнь высоты, публичных выступлений, осуждение окружающих. Плохие предчувствия и тому подобное. Распространенные страхи и фобии считаются привычками, опирающимися на мышление. В их основе лежит страх, спровоцированный субъективными, привычными мыслями, которые кажутся нам реалистичными и убедительными. Когда речь заходит о привычках, вы, скорее всего, вспоминаете о чем-то вроде поведенческих паттернов. Однако в этой книге навязчивые мысли и ментальные привычки рассматриваются наравне с поведенческими, ибо в основе всех привычек лежит мысль. В каждое мгновение мы чувствуем только то, что у нас на уме. То, что мы ощущаем, является прямым следствием нашей мысли и определяет наше поведение на 100%. Единственная разница между поведенческими и ментальными привычками заключается в их фокусе. В первом случае мы чаще всего сосредоточены на самом действии. Если вы, скажем, грызете ногти, слишком много работаете или бесконечно прибираетесь в доме, то речь идет о так называемом внешнем поведении. Однако в корне этой проблемы тоже лежит мысль. Причина, по которой вы совершаете свои действия, заключается в вашем отношении к своим мыслям. В ментальных привычках фокус направлен, как правило, не на внешнее поведение, а на внутреннее состояние. Если вас не отпускает беспокойство о личных взаимоотношениях, то внутреннее смятение, рожденное этими мыслями, воспринимается как первичный источник боли. Конечно, иногда вы действуете соответственно своим мыслям, и вам от этого, без сомнения, становится еще больнее. Однако источник проблемы, судя по всему, находится в вашей внутренней, ментальной, а не во внешней, поведенческой сфере. Прямым, непосредственным источником всего, что вы чувствуете, всего, что вы делаете, является внутренняя жизнь, ваше мышление. То, о чем я говорю в этой книге, скорее всего, довольно сильно отличается от того, что вы привыкли думать о мышлении. В следующих главах речь пойдет не о содержании конкретных мыслей, и даже не столько о мыслях, которые вы осознаете. Я говорю о них в гораздо более широком смысле, как о творческой силе, которая позволяет нам создавать и проживать свою жизнь. Сознательные и бессознательные мысли даруют нам человеческий опыт в том виде, в каком мы его понимаем. духовные прозрения способны изменить привычку. Прогресс в духовном понимании жизни может привести к фундаментальному скачку в видении мира. Духовное понимание, которым я делюсь в этой книге, берет начало в области духовной психологии, называемой «три принципа». Она помогает увидеть, как всеобъемлющее взаимодействие трех принципов формирует жизненный опыт. Принцип универсального разума описывает творческую энергию, источник жизни на Земле. Универсальный разум — генератор всего живого, бесконечный интеллект, который создает и питает нашу Вселенную и все сущее в ней. Он всегда, каждую секунду проходит через каждого из нас. Принцип мысли — это то, как мы познаем жизнь и как ее проживаем. Все, что мы знаем, приходит к нам через мысль. Принцип мысли — это средство, преобразующее творческую энергию универсального разума в реальную жизнь. Принцип сознания позволяет нам переживать созданное мыслью. Сознание подобно кинопроектору в нашем разуме. Оно воплощает мышление в жизнь, снабжая нас ярким сенсорным опытом происходящего внутри. Опыт генерируется внутри нас, но воспринимается, будто мы переживаем жизнь такой, какова она на самом деле. Иначе говоря, то, что на самом деле вытащено изнутри наружу, кажется нам вывернутым снаружи внутрь. Весь наш жизненный опыт образует в совокупности эти три принципа: универсальный разум, мысль и сознание. Мысль, порождаемая универсальным разумом, создает опыт, а сознание воплощает его в жизнь. Каждое мгновение мы проживаем внутри нас благодаря взаимодействию этих трех принципов. Мы не опыт. Мы универсальный разум, духовная энергия, принявший физическую форму. Мы одарены чудесами мысли и сознания, и благодаря этому проживаем постоянно меняющийся жизненный опыт. Вы от природы наполнены душевным спокойствием, ясностью и согласием, уверены в себе и свободны от зависимостей. Вы не родились со своей привычкой, и она не является вашей неотъемлемой частью. Она может доминировать над мыслями, эмоциями и поведением, но ничего не говорит о вашей натуре, которая всегда верна себе и неизменно лежит в основе всех мыслей, эмоций и поступков. Поскольку ваша природа изначально создана для процветания и свободна от каких-либо привычек, а по-другому и быть не может, вы никогда не отдалитесь от нее. Я знаю, может казаться, что от здоровья, ясности и благополучия вас отделяют миллионы световых лет. Во всяком случае, подобным образом когда-то думала я. Но так представляется только если ты заблудился в своих мыслях. На самом деле существует огромная движущая сила, всегда готовая вернуть вас к изначально здоровой природе, к благополучию. Ваша психологическая устойчивость и способность воссоединиться с истиной, с тем, кто вы есть на самом деле, не могут быть переоценены. Привычки, помыслы, суждения и неуверенность, с которыми вы себя отождествляете — это всего лишь мысли. Мы все живем в их среде, что редко осознаем. Мы принимаем все всплывающее в нашем разуме за истину, ошибочно полагая, что это и есть отражение реальности. На самом деле все наоборот. Вековые духовные традиции, как и современная физика, указывают: восприятие окружающего мира есть отражение нашего мышления. Подумайте об этом с такой точки зрения. Вы мудрое, духовное существо, наполненное бесконечной ясностью и душевным спокойствием. Вы неотъемлемая часть высшего разума, который отвечает за всю жизнь во Вселенной. Кроме того, у вас есть опыт. Как человеческое существо, вы обладаете мощным разумом, полным личных мыслей, и они принадлежат только вам. Это проявление и воплощение человеческой стороны вашей сущности — с идеями и представлениями о себе и о жизни, мнениями, суждениями, страхами, опасениями и предпочтениями. Эта ваша часть испытывает и переживает все мысли, эмоции, поведение и всю гамму человеческого опыта. Но поскольку мы часто упускаем из виду здоровую духовную природу, то нам бывает легко заплутать в своем опыте, поверить, будто он единственное, что у нас есть. Мы очень серьезно относимся к своему мышлению, считаем, что оно действительно принадлежит нам, боимся, что оно способно нам навредить. Избегая ощущать себя не в своей тарелке, мы пытаемся отладить свой опыт или манипулировать им. Но как это ни парадоксально, противясь, мы нередко только усиливаем то, что испытываем. Энергия сопротивления заставляет нас сосредотачиваться на мыслях и эмоциях, и они от этого только множатся. Принимая же свой опыт таким, какой он есть, как нечто естественное, приходящее и уходящее, мы остаемся с более наполненным и значимым пониманием духовной истины, удивительно живой и лежащей в основе всего человеческого опыта. Для наглядности представьте себя небом, всегда голубым, ясным, залитым солнцем. Это непоколебимая духовная сущность. А вот погода — это опыт. Из-за погоды мысли, эмоции, поведение. Голубое небо иногда затягивает тучи. Бури бывают такими сильными, что мы видим только пелену дождя. Тучи могут быть настолько плотными, что мы забываем о солнце, которое они скрыли. Но погода никогда не изменит само небо. Небо включает в себя погоду, но она его не затрагивает. Точно так же, как наша духовная природа включает в себя наши переживания, но они не влияют на нее. И погода, и мысли, и эмоции всегда приходящие. Иногда все меняется очень быстро, в другой раз ненастье может задержаться надолго. Порой погода хорошая, а бывает, мы клянем ее почем зря. Но она в любом случае поверхностна и носит временный характер. Все это означает, что определенная ваша часть совершенно лишена каких-либо привычек. На глубинном уровне вы наполнены эмоциями покоя, любви и благодарности и неразрывно связаны со своим истинным «я». Таким образом, никакая привычка не может вас поколебать. Ее попросту не существует. Если же вы угодили в ловушку, погрузившись в свою погодную часть, думаете о жизни вместо того, чтобы жить, то привычка дает о себе знать. Она тесно связана с этой вашей частью. Привычка всегда произрастает из разума, а не из души и не из духа. Она не исходит из вашей глубинной сути. Это порождение временной мимолетной мысли, которая пришла и уйдет, когда на нее перестанут обращать внимание. Учитывая, что мысль имеет свойство править сама себя, ваша привычка тоже в некотором смысле может самокорректироваться. Существует верный способ заставить этот опыт проплыть мимо вас, как облака в небе, и не оказаться в эпицентре бури. На следующих страницах вы узнаете об этом духовном прозрении гораздо больше, потому что при более глубоком понимании таких истин людям намного проще отбросить мысли, подпитывающие вредную привычку. Очень легко полностью отдаться погоде, своим зависимостям и обстоятельствам, и потерять из виду истину о себе и о своей психологической устойчивости. Я буду напоминать вам о ней на протяжении всей книги, чтобы снова и снова воссоединять вас с тем, что вы и так в глубине души знаете. Научные прозрения, способные изменить привычку. Если вы хотите лучше разглядеть свою привычку, к тому же под более оптимистичным углом зрения, то вам поможет современная нейробиология. Науку о мозге, о которой мы поговорим в этой книге, можно, по сути, назвать физическим воплощением духовных принципов, описанных ранее. Иными словами, духовное понимание нацелено на нечто не физическое и не имеющее четких очертаний. С духовной точки зрения, мысль — это средство преобразования бесформенной ментальной энергии в то, что можно почувствовать и испытать. В научной же плоскости мысль или процесс, который мы обычно называем мышлением, является проявлением духовной энергии в физическом человеческом теле, конкретно в мозге. С точки зрения неврологии, зависимости обусловлены тем, как вы реагируете на собственные мысли или побуждения. Когда человек действует, руководствуясь своими желаниями, он закрепляет в мозге привычку. Возможно, вы слышали выражение. Нейроны, которые активируются вместе, связываются друг с другом. Оно обращает наше внимание на следующий факт. Когда два события неоднократно происходят одно за другим, возникает побуждение, и вы ему подчиняетесь, то события становятся еще более тесно связанными, теперь уже на уровне нейробиологии. Таким образом, каждый раз, следуя желанию, вы существенно укрепляете нейронные связи, отвечающие за привычку, тем самым поощряя мозг вырабатывать все новые побуждения. Идя на поводу у своих желаний, с течением времени вы делаете привычку сильнее и устойчивее. Я так и слышу вопрос, потому что раньше и сама себе его задавала. Как же не поддаться побуждениям, особенно дискомфортным и навязчивым? Вероятно, это представляется вам единственным способом от них избавиться. Учитывая, как с ними тяжело, неудивительно, что вам так хочется от них отделаться. Побуждения часто оказывают огромное давление, и создается впечатление, будто единственная возможность его ослабить — ему подчиниться. Даже если вы не принимаете сознательного решения идти на поводу у привычки, то можете начать следовать ей, того не замечая, практически рефлекторно. Но есть отличная новость, и мы будем обсуждать это на протяжении всей книги. Вовсе не обязательно поддаваться побуждениям, чтобы заставить их уйти. И вам даже не нужно ничего делать, чтобы от них избавиться. Они исчезнут сами, как только вы осознаете их подлинную природу. Современные исследования мозга четко показывают, как сильно меняется человеческий мозг в результате мышления, сосредоточенности и проницательного понимания. Наличие самонаправленной нейропластичности мозга свидетельствует о том, что он может физически перестраиваться в зависимости от наших мыслей о своем мышлении. Так, когда пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством начинают практиковать осознанность, учатся смотреть на свои навязчивые мысли и побуждения как бы со стороны, признавать их наличие, но не отождествлять себя с ними, влияние навязчивых мыслей существенно ослабляется, и от них становится намного легче избавиться. Это означает, пациенты гораздо реже идут на поводу у своих желаний, что, в свою очередь, резко сокращает количество навязчивых побуждений в их мозге. Самонаправленный фокус такого типа фактически приводил к существенному ослаблению симптомов ОКР. Результаты были не хуже, чем у пациентов, принимавших сильнодействующие психотропные препараты. Исследование Джеффри Шварца пациентов с ОКР стало, безусловно, одной из новаторских работ в этой области. Полученные им результаты подтвердились в психологических лабораториях по всему миру, применительно к самым разным привычкам. На данный момент нейропластичность считается хорошо задокументированным научным фактом. Наш мозг, вне всяких сомнений, способен меняться тогда, когда мы начинаем по-другому смотреть на свое мышление. Когда вы осознаете свои побуждения такими, какие они есть на самом деле, как мимолетные идеи, которые вовсе не характеризуют вас и не передают ваших реальных потребностей или желаний, они тут же лишаются приписываемой им силы. Если вы раз за разом отвергаете эти побуждения, не идете у них на поводу, они постепенно уходят. А вот когда их нет, а спокойное состояние ума позволяет вам осознавать свою настоящую природу, зависимость остается в прошлом. На пересечении духовного и научного. Дополним научным фактом духовную истину о вашем абсолютном психическом здоровье и полной свободе от зависимостей, кроме временного, привычного мышления. Привычка состоит из мыслей, которые со временем блекнут и исчезают сами по себе, и она начинает выглядеть гораздо менее мощной и незыблемой, нежели раньше. Возьмем за основу духовную истину. Мысль, как и весь человеческий опыт, неизменно затухает и уплывает, сменяясь новым опытом. Прибавим к ней научный факт. Мысли, поддерживающие привычку, ваши побуждения, исчезнут сами по себе, если их как следует рассмотреть. В такой комбинации становится очевидным. Вся сила привычки обусловлена непреднамеренным, неверным представлением о ней. Она кажется незыблемой, непреодолимой, но на самом деле вполне поддается изменениям. Наши привычки одновременно являются духовными и основываются на работе мозга. Их духовный компонент глубок, он обеспечивает базовое фундаментальное понимание. Есть невидимая часть, которую, однако, мы способны ощущать на интуитивном уровне. И это воспринимается как некий здравый смысл. Объяснить трудно, но осознает каждый. Наука же есть реалистичное проявление духовности. Эти данные мы можем видеть, а их понимание черпаем из внешних доказательств. Оговорюсь, мне бы очень не хотелось создавать у вас впечатление о дуализме, потому что его здесь нет. Духовные истины — это правда о том, кто мы есть, и о том, как человеческий опыт работает на базовом фундаментальном уровне, за пределами наших органов чувств. Духовные истины указывают на вещи, которые мы не можем увидеть и услышать, к которым не можем прикоснуться. Они прочувствованная правда, предшествующее научным фактам, которые мы можем воспринять напрямую с помощью органов чувств. То, что затем мы наблюдаем при сканировании мозга и в явно выраженных мыслях, эмоциях и поведении, это постфактум, физическое проявление духовного. Мозг — это механизм. Его состояние не зафиксировано раз и навсегда, и он не может помешать вашим благополучию, счастью и свободе от привычек, которые свойственны человеку по умолчанию. Духовная энергия, определяющая вашу суть, та сила, которая создала ваш физический мозг и тело и питает их, гарантирует, что вы всегда можете приподняться над диктатом своего мозга. Нередко отсутствующей частью головоломки является именно духовное понимание. Надеюсь, моя книга поможет вам восполнить этот пробел. Взгляд на то, что предваряет проявленное в реальности, позволяет четко увидеть податливую, текучую природу жизни. Вы не какая-то устойчивая сущность с фиксированной привычкой. В каждое мгновение вы как белый лист бумаги, и вам доступны бесконечные возможности. Продолжая исследовать духовное и неврологическое в связке, не как дуальные сущности, а как нефизическую и физическую стороны одной и той же медали, вы начнете иначе воспринимать свою зависимость и свое врожденное благополучие. Как закончилась моя зависимость? Силу этого подхода я знаю не понаслышке. На протяжении целых 8 лет у меня периодически возникали проблемы с перееданием и булимией. Компульсивное, психогенное переедание — это неконтролируемое потребление большого количества пищи. У страдающих булимией после такого гастрономического запоя появляется желание избавиться от полученных калорий, часто с помощью искусственно вызванной рвоты или слабительного. Я же жестко ограничивала себя в еде и изнуряла физическими упражнениями. Признаться, компенсаторное поведение никогда полностью не избавляло меня от потребленных в приступе перееданий нескольких тысяч калорий. Однако я не бросала свой сценарий. И мой вес, настроение, общее душевное состояние целые 8 лет были крайне нестабильными. Вам может показаться странным, что я говорю о расстройстве пищевого поведения как о привычке. Признаю, это действительно спорно. Но в этой книге мы трактуем привычки как навязчивые мысли или модели поведения, как безличные проблемы, которые существуют от того, что мы по незнанию ведемся на побуждение мозга. Так что переедание и компенсаторное поведение, характеризующие психогенное переедание и булимию, отлично вписываются в нашу трактовку. В этой книге мы акцентируем внимание на том, что мысль — основной источник всех человеческих привычек и вообще всего, что мы переживаем и испытываем в жизни. Важно не то, что мы думаем, не содержание наших мыслей, а сам факт того, что мы это делаем. Все наше поведение, эмоции, жизненный опыт порождаются мыслью. Отношение к зависимостям и расстройствам, как к привычкам, созданным мыслью, на мой взгляд, не только справедливо и точно, но и невероятно обнадеживает. Наши мысли могут измениться в одно мгновение, а вслед за ними и основанное на них поведение. Если мы попали в ловушку зависимости, значит, мы захвачены мыслями, которые кажутся нам истинными. Однако наша подлинная природа не изменилась, ведь она просто не может этого сделать. Все мы от природы безмятежны и психически здоровы, но привычная поверхностная мысль может это завуалировать. Когда мы ошибочно принимаем ее за свою суть, то страдаем. И привычки кажутся нам серьезнее и сильнее, нежели они есть на самом деле. Что же касается моей зависимости, то в моменты компульсивного переедания и булимии я чувствовала, что абсолютно не контролирую ситуацию. Чтобы прекратить это, я испробовала все. Вообще-то я невероятно дисциплинированный человек, но тогда силы воли оказалось недостаточно. В действительности, чем больше я пыталась самостоятельно управлять потреблением пищи с помощью волевых усилий, тем хуже обстояли дела. Тогда я решила не подавлять свое желание, а отвлекаться от него, всякий раз, когда оно возникало. Я пыталась предотвратить побуждение, избегая всего, что, по моему мнению, провоцировало пищевой запой. Я перепробовала все. От традиционной психотерапии и самопомощи до энергетических методов лечения. Ничто не сработало. Я терпела неудачу за неудачей и воспринимала их очень близко к сердцу. Я думала, что упускаю нечто важное или делаю что-то неправильно. Я работала лайф-коучем и чувствовала себя величайшей мошенницей, Как я смею помогать другим, если не способна контролировать даже собственную жизнь? Когда моя скверная привычка разыгрывалась особенно сильно, я старалась опираться на духовные принципы. Они уже тогда были неотъемлемой частью моей жизни. Я пыталась относиться к своим внутренним диалогам как к чему-то приходящему, а не как к истине. Вспоминала, что большая часть моей каждодневной рефлексии чрезвычайно быстро меняется в зависимости от моего душевного состояния. Особенно внимательно я следила за эмоциями. Я знала, что если испытывала что-то кроме душевного спокойствия, то находилась в ловушке мышления, которая вовсе не отражала реальную, более мудрую действительность. Духовные практики работали неплохо, но полностью их принять у меня не получалось. Они во многом шли вразрез с постулатами традиционной психологии. Я консультировалась с отличными психотерапевтами, крепкими профессионалами с весом и репутацией. Но их подход, основанный на анализе прошлого, на наблюдении за моими эмоциями и исследовании триггеров и других механизмов преодоления, мне не особо помогал. Они трактовали мою привычку как психическое расстройство или заболевание, то есть считали меня больной или неполноценной и видели свою задачу в том, чтобы решить мою проблему. А мои духовные убеждения кричали: «Я от рождения ментально здорова и буду такой всегда. Просто у меня выработалась привычка к ошибочному мышлению, которое кажется мне значимым и настоящим». Сердце подсказывало: мои духовные убеждения истинны и правдивы. Однако спорить с уважаемыми и действовавшими из лучших побуждений докторами, которые практиковали свой подход десятилетиями, было очень трудно. Меня буквально раздирало на части. Я металась между двух огней, ощущая сильные противоречия. Каждый из моих психотерапевтов спрашивал: не несчастна ли я в личной или профессиональной жизни или еще в чем-то? Они предполагали, что именно из-за этого я веду себя таким образом. Но представить себе что-то более далекое от истины было невозможно. Конечно, я тогда переживала серьезные перемены. Налаживала жизнь в новом городе. Я только что окончила аспирантуру и переехала в Чикаго. Но ведь в подобной ситуации бывали многие из моих коллег, которые, однако, не застряли в порочном круге перееданий и голоданий. И да, я тогда привыкала к совместной жизни со своим парнем. Он сначала перешел в статус жениха, а потом и мужа. И наши отношения были прекрасными. Он был для меня скорее источником силы, нежели стресса. Словом, винить в моих проблемах жизненные обстоятельства просто не имело смысла. Психотерапевты предложили мне отслеживать внешние факторы, которые предшествовали приступам переедания или провоцировали их. В моей скверной привычке просматривались определенные паттерны, но из каждого из них приходилось делать бесчисленное множество исключений. Да, приступы обжорства чаще случались по выходным, чем в будни, но в какие-то периоды я переедала в каждый день недели. Да, я чаще много ела по вечерам, но могла вспомнить и разнообразные утренние случаи. Обычно приступы были связаны с какими-то социальными событиями, но происходили до, после и во время них, а иногда мне удавалось избежать эксцессов. А уж погоня за триггерами и вовсе походила на игру «Ударь крота». Стоило мне установить один, тут же возникал другой, да еще и противоречивший предыдущему. Теперь-то я понимаю, что внешние события никогда не провоцируют и не вызывают переедания. Единственной причиной, заставляющей нас идти на поводу у своей привычки, являются внутренние события — наши мысли. Психотерапевты советовали мне составить список видов деятельности, которыми я могла бы заместить переедание. Как будто я поддавалась этой ужасной навязчивой привычке от скуки или отсутствия других планов. Мне говорили, что проблемы с питанием, скорее всего, останутся у меня на всю жизнь, что их пик, вероятно, будет приходиться на состояние стресса, что мне, очевидно, придется всегда себя контролировать. Сегодня я могу с уверенностью сказать: ничто из сказанного не было даже близким к истине. Традиционная терапия помогла многим людям, и я ни в коем случае не намерена огульно ее критиковать. Я делюсь подробностями своего лечения только потому, что вы, возможно, в надежде покончить с вредной привычкой, также делали многое из предлагавшегося мне. Отслеживание триггеров, копание в прошлом, обвинение во всем внешних обстоятельств. Вот в чем видит решение наших проблем множество профессионалов. Время от времени каждый из предлагаемых ими средств бывает полезным, но реальное решение гораздо проще и прямолинейнее. Оно лежит на поверхности, и, конечно же, его нельзя найти в прошлом или вне вас. Решение вашей проблемы невероятно просто. Оно находится внутри вас, причем прямо сейчас. Как оказалось, я, сама о том не подозревая, находилась в своих духовных практиках на верном пути. Психотерапия полезна во многих отношениях, но она не помогла мне избавиться от вредной привычки, потому что не давала необходимого мне понимания ситуации. А потом, в один прекрасный день, я вдруг стала гораздо ближе к этому пониманию. В тот день мне в руки попала книга Кэтрин Хансен «Мозг побеждает переедание. Почему у меня была булимия, почему традиционная терапия не сработала и как я выздоровела навсегда». Это история об избавлении от такой же вредной привычки, как у меня. Кэтрин практически в одночасье навсегда поборола булимию после 6-летней борьбы с применением всех мыслимых и немыслимых средств. Сходство наших с автором историй просто потрясает. Кэтрин сумела так быстро и резко отделаться от зависимости благодаря тому, что однажды смогла увидеть ее в новом ключе, и продолжать дальше в том же духе стало просто невозможно. Это был нежизнеспособный вариант. Кэтрин наткнулась на новую для себя информацию в программе избавления от зависимости «Рациональное восстановление». Данная программа отличается от анонимных алкоголиков многим, а прежде всего тем, что не рассматривает зависимость как болезнь. Скорее, рациональное восстановление основано на понимании нейронауки и того, как привычки и зависимости формируются и поддерживаются в нашем мозге. Подход, описанный в книге Кэтрин, касается нарушений питания, но его можно применить к огромному количеству зависимостей. Прежде всего, следует понять, что все привычки зарождаются в эволюционно старой части мозга, называемой низшим. Этот мозг отвечает в основном за автоматические функции, благодаря которым мы живы. Интерес к еде, воде, сексу и всему остальному, что обеспечивает выживание. Низший мозг нерационален и неразумен. Он не способен рассуждать. Это, по существу, механизм, регулирующий обыденные реакции, очень важный для формирования привычек. Низший мозг цепляется за определенные мысли или поведенческие паттерны и сражается за их сохранение. Тот факт, что он сосредоточен как на нашем выживании, так и на развитии и поддержании привычного порядка, означает, что привычки и выживание часто тесно переплетены между собой. Низший мозг трактует привычки как условия выживания организма. Это объясняет, почему многие зависимости представляются нам делом жизни или смерти. Даже когда совершенно очевидно, что привычка не имеет ничего общего с выживанием, мы можем чувствовать, будто она для него абсолютно необходима. Когда мы не понимаем, насколько примитивны и часто бессмысленны сообщения низшего мозга, то по понятным причинам и без нашей вины принимаем их за истину. Эта ошибка отображается во внутреннем диалоге, который пытается убедить нас пойти на поводу у побуждений. Любое действие начинается с мысли, и наш внутренний диалог отражает это. «Ну, и кого ты дуришь? Ты никогда не изменишься. Ну, еще один, самый последний разочек. Можно ведь перестать делать это и завтра?» Подобные сообщения — всего лишь привычные временные мысли, отлично согласующиеся с подобным автомату неразумным низшим мозгом. Он передает вам эти посылы механически, просто потому, что изначально был предназначен для поддержания полезных для выживания привычек. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Высший мозг, в отличие от низшего, это сознательная часть головного мозга, принимающая решения, например, прислушаться к мыслям, подталкивающим действовать в соответствии с побуждениями. Низший мозг не может контролировать действия в одиночку, и ответственность фактически ложится на более мудрую часть вас. Конечно, обычно это так не воспринимается, но когда видишь, как все устроено, то картина сразу меняется. Простые принципы нейробиологии, о которых я прочитала в книге «Мозг побеждает переедание», полностью совпали с духовными принципами, которые я изучала раньше и применяла в борьбе с собственной привычкой. Факты, что вы — это не ваше мышление, что мышление — штука привычная, субъективная и совсем не обязательно реально отражающая окружающий вас мир. что мысли постоянно и сами по себе сменяют друг друга без каких-либо усилий с вашей стороны. Это основополагающие духовные истины. А теперь их подкрепляет и современная наука о мозге. Они-то и положили конец моей зависимости. Я не могу точно сказать, как я поняла, что она канула в лету. Я помню, как меня посетило озарение, или, точнее, ряд прозрений. И я ясно увидела. Моя привычка больше не имеет надо мной абсолютно никакой силы. Я осознала. Все периодически непреодолимое желание переедать, а на протяжении большей части 8 лет это была огромная сила, обусловлено тем, что и как я об этом думала. Я рассматривала свои побуждения как силу, которая больше меня и способна захватить меня полностью. А как только я увидела, что на самом деле это временный приходящий опыт, сотканный исключительно из обусловленного мышления, что я, судя по всему, не действовала бы в соответствии с этими мыслями, если бы сама не приняла на определенном уровне такое решение, все изменилось. И скоро с моей привычкой было покончено. Моя зависимость ушла довольно быстро и без особых усилий. Но я не хочу, чтобы это звучало так, будто у меня больше никогда не возникало мысли о переедании. Они приходили. Однако, как вы увидите из истории этой книги, те более поздние мысли разительно отличались от сильных и целиком захватывающих, управлявших моей жизнью на самом пике булимии. Теперь они были совсем другого качества, и от них стало относительно легко избавиться. Эти мысли уже не воспринимались как побуждение. Им не хватало эмоций, физических симптомов и насущности, характеризующих сильные желания. Мои более поздние мысли о переедании были куда менее убедительными и не толкали меня к действию. С момента своего быстрого и легкого выздоровления половину коучинговой практики я посвящаю тому, чтобы помогать людям избавляться от вредных привычек. Так как я перестала переедать благодаря прозрению и истинам, выходящим далеко за рамки интеллектуального понимания, я не стану обещать четко объяснить словами, что именно мне помогло. Если бы за этими радикальными изменениями стоял какой-то конкретный набор поведенческих практик или техник, было бы куда легче рассказать, что полезно, а что нет. Но правда в том, что это было озарение по поводу чего-то за пределами рационального объяснения. И это меняет все. Идеи, о которых вы прочитаете в следующих главах, можно считать результатом моей искренней попытки указать на то, что, как я верю, узрела сама, и на то, что теперь понимаю о функционировании человеческих существ. Идеи из области нейробиологии, связанные с привычками и почерпнутые из книги «Мозг побеждает переедание», в сочетании с глубокой верой в 3 принципа, лежащие в основе всего человеческого опыта, стали случайным и волшебным слиянием науки и духовности и вдохновили меня поделиться этим с моими клиентами. А теперь и с вами. Об этой книге. В следующих 19 главах описан принципиально новый угол зрения на природу человеческой привычки. Каждая из глав способна многое изменить, но наибольший эффект даст изучение всех их в совокупности. По этой причине я рекомендую вам слушать главы в том порядке, в котором они представлены. А позже, когда будете искать дополнительную информацию или захотите освежить что-то в памяти, просто переслушайте нужную главу. Книга поделена на 3 основные части. Понимаем свою привычку, избавляемся от привычки и изменения на всю жизнь. Заметьте, часть 1 в 2 раза длиннее части 2. И на то есть веская причина. Как я уже говорила, чтобы покончить с привычкой навсегда, необходимо в первую очередь понимание, глубокое осознание привычки или новый взгляд на ее природу, а не действие. Когда есть понимание, действие совершается естественно и без особых усилий. Все главы этой книги, но особенно входящие в часть 1, предназначены для того, чтобы вы лучше поняли природу своей привычки. Надо сказать, понимание на базе прозрения сильно отличается от интеллектуального понимания. Когда мы понимаем что-либо на интеллектуальном уровне, то концептуально представляем себе, как это работает. Мы видим логику и можем объяснить ее другим людям. Однако интеллектуальное понимание совсем не обязательно трансформируется в изменении поведения, А вот благодаря пониманию, базирующемуся на прозрении, вы слышите нечто настолько затрагивающее вас, что оно без особых усилий приводит к нужным переменам. Прозрение возможно и в совокупности с интеллектуальным пониманием, и без него. Когда услышанное проникает в вас глубоко, и вы не решаете действовать по-другому, а просто замечаете, что теперь чувствуете и ведете себя по-новому, это и есть прозрение. Информация в моей книге работает через прозрение. Именно поэтому, испытав искушение перескочить к части «избавляемся от привычки», пожалуйста, не делайте так. Вам нужно прежде всего понять природу своей зависимости и испытать прозрение, для чего необходимо начинать прослушивание с первых глав. Эта книга выходит за рамки избавления от нежелательной зависимости. Вам могло показаться, будто речь идет просто о том, что вы делаете или что думаете, то есть о вашей поведенческой или ментальной привычке. И это нормально. Более того, возможно, это для вас предпочтительно. Вы же слушаете книгу, чтобы покончить с вредной привычкой. Так что обо всем по порядку. Но я искренне надеюсь, что вы уже начинаете видеть истины, которые вы узнаете здесь о своей привычке, что она основана не более чем на одной единственной мысли, что всякая мысль мимолетна, временна и по своей сути несущественна, что ваша привычка представлена в вашем мозге, но не отражает вашей сути, на самом деле применимы ко всей вашей жизни. К тому времени, как вы закончите слушать, вы не только станете намного ближе к избавлению от нежелательной привычки, но и, надеюсь, обретете большее чувство свободы и, глобально, более глубокое чувство цели. Вы же действительно хотите избавиться от зависимости? Чтобы получить от этой книги максимальную отдачу, важно, чтобы вы по-настоящему хотели покончить со своей привычкой. Надо признать, некоторые люди не совсем готовы к переменам. Убежденный трудоголик видит, что его привычка вредит здоровью, но совершенно не уверен, что хочет от нее избавиться. Женщина-шопоголик знает. Ее муж мечтает, чтобы она перестала еженедельно ходить по магазинам, но сама не видит в этом большой проблемы. И оба они не обязательно сочтут описанные здесь идеи действительно способными в корне изменить жизнь человека. Совсем другое дело. Люди явно готовы к переменам. Если вы искренне хотите долгосрочных и относительно легких изменений, знайте, вы на верном пути. Если вам страшно или вы не уверены в дальнейшем процессе, это нормально. Точно так же нормально, если вы настроены скептически или сомневаетесь в своей способности измениться. Если вы по-настоящему хотите перемен, воспринимаете информацию непредвзято и с открытым сердцем, считайте, что находитесь в отличной стартовой позиции, чтобы эти идеи помогли вам навсегда положить конец нежелательной привычке. Ну что ж, приступим. Вместе с этой книгой предлагаются цифровые ресурсы, призванные расширить и дополнить то, что вы в ней прочитаете, помочь получить больше информации и испытать больше моментов озарения. Для этого посетите сайт drammyjohnson.com.